Так, работу мне сохранили, к счастью. На Туалину мне защищать бы пришлось только в бегах. В том, что мне придется ее защищать в мире людей, я не сомневался. Если, конечно, этот Финдир не подсуетится и не сотрет все улики, которые позволили бы довести его до суда. А он может и, скорее всего, сделает это. Сделка Вадика с Финдиром сорвалась. Последний не позволит себя подставить и разорвет договоренности. Не будет он рисковать свободой даже ради очень больших денег. Но мне почему-то казалось, что он переживет эту ситуацию спокойно. Гораздо спокойнее, чем мы с Алиной. Сволочь. Да, его репутация испортится. Может, он даже покинет пост в компании. Но он останется свободен. А вот Вадику придет кабзда. Чьи же это были киллеры, интересно? Я поморщился и сглотнул вязкую слюну, пытаясь отделаться от воспоминания о привкусе крови на языке. А ведь мне еще нужно будет явиться на дачу показаний. Хорошо, что Денисов помог. Я вынырнул из мысли и обернулся от окна. Щенок дрых без задних ног на кровати Алины, а она сама застыла, глядя в шкаф. «Ты не уснула?» — хмуро поинтересовался я. Нервировало то, что я все никак не мог вытащить ее отсюда и, наконец, спрятать. «Я так устала», — моргнула она и медленно перевела на меня взгляд. «И не верится». «Аль, нам еще ехать», — не сдержал я раздражения. «Соберись сама, собери вещи, которые понадобятся на первое время. И можешь упасть на меня. Я как-нибудь донесу тебя до машины». «Прости, сейчас». Большинство ее вещей остались в квартире матери, и Алина решила собрать сумку у нее. А мать кому-то звонила в кухне, и это меня бесило. Сейчас ей чего-то наговорят, она прибежит и снова начнет отговаривать Алину ехать со мной. А я уже не отступлюсь. «Ты выпил кофе?» — прошептала она и застегнула молнию сумки. «Да, пей и ты, и поехали». «Поехали без кофе», — мотнула она головой. «Не хочу». Мне стало не по себе. Неправильно мы провели день после первой нашей ночи. Мне нужно не только ее спрятать, важнее завоевать. Хоть я и ловил себя на мысли, что это не должно быть сложно, легко тоже не будет. Да, мужик, я привлекательный, но я еще и медведь, и это проблема. Вопреки моим опасениям, моя работодательница истерики не устроила, по крайней мере, до того момента, как я отказался давать ей адрес моей берлоги. «Поймите меня правильно, Виолетта Михайловна. Я еду прятать Алину и прятаться сам». «Богдан, я должна знать, где она будет», — взвелась та. «Вас туда все равно не пустят. Я живу в элитном поселке, он под охраной. Как приедем, я вас наберу». Она сжала неодобрительно губы, бросила горящий взгляд на дочь, но безропотно открыла нам двери. Уже сидя в машине, я повернулся к притихшей на соседнем сиденье Алине. «Ты не пожалеешь, что доверилась мне». Она повернула ко мне голову и спокойно ответила: «Я знаю». Но сердце ее в этот момент забилось быстрее. И не зря. Алина не знала, но пути назад ни у меня, ни у нее уже не будет.